Подтверждение. Со времени моего посещения ада прошло 7 лет, и за это время мы никого не просили о помощи. Но Бог предоставлял нам разные возможности говорить в разных церквях, делиться этой информацией на телевидении и на радио, и всегда по приглашению. Я до сих пор не чувствую себя уверенно в роли выступающего. Сам я никогда к этому не стремился. Но, учитывая серьезность ситуации, легко представить, что люди воспринимают мою информацию либо как дурной сон, либо как бред сумасшедшего. Но так или иначе, иногда мне бывает нелегко рассказывать эту историю снова и снова. Однако все это не означает, что я противлюсь возможностям, когда они у меня появляются. Они представляют для меня самое сильное подтверждение того, что Бог желает, чтобы это послание услышали все. Электронная почта, звонки и бесконечные свидетельства тех, кто стал христианином после моего выступления, продолжают служить для меня новым подтверждением того, что Бог вновь и вновь открывает для меня двери. Бог давал такие подтверждения множество раз. В этой главе я расскажу о некоторых произошедших со мной случаях. Второе посещение. Однажды, после моих переживаний, 22 ноября 1998 года, я собирался завести домой другу кое-какие документы, связанные с моей работой. По удивительному совпадению, это был тот же дом, в котором мы с женой гостили накануне моего посещения ада. Подъезжая к их дому, я попросил Господа: «Господь, ты можешь подтвердить мне, что я действительно там побывал? Мне самому дико думать о том, что я действительно был в аду. Ты можешь дать мне буквально мимолетное видение ада, всего на несколько секунд?» Я подъехал к их дому и остановился. И вдруг я снова оказался в аду. Но на этот раз все было иначе. Во время моего первого посещения ада я сам испытывал страдания. Но на этот раз я оказался там только в роли наблюдателя. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы привести меня в состояние абсолютного ужаса. Это посещение длилось не более 10 секунд, после чего я снова оказался в машине и попытался разобраться в том, что же произошло, теперь уже во второй раз. На это у меня ушло целых 20 минут, и все это время я сидел один в машине, успокаиваясь и собираясь с мыслями, чтобы справиться с теми делами, с которыми я приехал к другу. Однако полученный шок был слишком сильным. И когда я вошел в дом, я с трудом мог говорить. Увидев это, мой друг спросил: «С тобой все в порядке?» Я просто ответил: «О, спасибо, все в порядке». Я закончил дела и уехал. Когда я ехал домой, то первым делом решил, что мне нужно поговорить с женой о случившемся. Я понял, что это очень серьезно. Я был потрясен тем, что увидел, и испытывал огромную благодарность Господу за то, что Он так быстро ответил на мою молитву и так конкретно подтвердил мой опыт. Однако ада с меня было достаточно. Я просил Господа никогда, никогда, никогда больше не отправлять меня туда. До сего дня Он этого не делал. Божье вмешательство. Неделю спустя я завтракал с 3 местными пасторами. Мы сидели в ресторане и вели легкий разговор, и один из них упомянул, что ремонтирует свою машину. И вдруг, ни с того ни с сего, он сменил тему разговора, повернулся ко мне и сказал: «Ты представляешь, какой ужас испытывают люди, которые оказались в аду? Мы должны говорить людям об этом». Потом также неожиданно он повернулся к другим пасторам и продолжил обсуждение подробностей с ремонтом своей машины. Казалось, ни он, ни другие пасторы даже не заметили, что он сказал. Это было странно, потому что они на тот момент ничего не знали о моем посещении преисподней. Похоже, что Бог использовал этого человека, чтобы заговорить ко мне. 3 месяца спустя мы с женой оказались в компании тех же самых пасторов. И тот же пастор, во время предыдущего завтрака, заговоривший со мной об аде, теперь сказал: «Билл, я чувствую, что ты испытал травмирующее переживание. Ты должен рассказать нам об этом». И только тогда я рассказал все, что со мной случилось. Божьи связи. Я не хотел рассказывать всем о том, что со мной произошло. И потому после разговора с пасторами в течение 3 недель молчал. Однажды мы с женой завтракали вместе с одной супружеской парой, нашими друзьями, и жена почувствовала, что я должен поделиться с ними своим опытом.